Эпилог. Год спустя. Лето, воскресный день. Мы с Максом и нашей доченькой Вероничкой отдыхаем на даче в Чесноково. Сегодня у нас праздник. Нашей малышке исполняется полгодика. За этот прошедший сложный год произошло много событий. Самые важные – я родила здоровенькую и прихорошенькую дочку и снова вышла замуж за Макса. Съемки сериала «Второй шанс на любовь», в котором я сыграла главную роль, успешно завершились. Все участники съемочного процесса с нетерпением ждут официальную премьеру. Я хозяйничаю на кухне и готовлю праздничный стол. К обеду должны приехать Лариска с Валерой. Они тоже поженились, а Лара на 7-м месяце беременности. Выглядываю в открытое окно. Макс на лужайке перед домом установил мангал для шашлыков. И разжигают угли. На открытой веранде стоит розовая коляска, в которой сладко посапывает наша малышка. Ее сон охраняет сидящий рядом Феликс. «Катюха, неси мясо!» – кричит мне Макс и машет рукой. «Тише! Вероничку разбудишь!» Я достаю из холодильника замаринованное накануне мясо для шашлыков и несу Максу. Слышится бибиканье машины, и в открытые ворота въезжает черный внедорожник. Припарковывается у гаража, из него выходят Валера с пакетами и Лариска с большим животом, с тортом и с букетом цветов. «Привет отдыхающим!» – кричат они и направляются к нам. «Привет! Вы чего так долго ехали? Здорово, Валер!» «Макс, тебе помочь шашлыками?» «Лара, какой у тебя огромный живот! А у тебя не двойня случаем?» «Торт быстро в холодильник, а цветы в воду! Как вы загорели!» «Ну как там на Мальдивах?» Вперемешку следуют восторженные возгласы, теплые объятия и поцелуи. Лара вручает мне торт и цветы. «Ларик, ну что ты сделала УЗИ?» Нетерпеливо спрашиваю я. «Сделала». «Ну и не томи, кто? Мальчик или девочка? Двойня, тройня?» «Сына ждем!» Радостно отвечает за Лариску Валера и любовно прижимает ее к себе. «Мальчик!» Подтверждает сияющая подруга. «Ребята, я так за вас рада!» – обнимаю Валеру и Лару. «Поздравляем!» – присоединяется Макс. «А уж мы-то как рады! Мой первенец и Ларочкин тоже!» – улыбается Валера. «Катя и Макс, внимание! У меня для всех нас такой подарок! Та-дам!» – провозглашает Лара и выхватывает из сумки билеты. 4 пригласительных билета на премьеру нашего фильма «Второй шанс на любовь!» «Да ты что! Уже премьера! Вот это новость!» Мы с Максом снова обнимаем Лариску. «Осторожно, живот!» «Ну что, идем на премьеру?» «Конечно, идем все вместе!» «У вас вроде что-то горит!» Подозрительно поводит носом Валера. «Ой, у меня тут же шашлыки жарятся!» Спохватывается Макс и кидается к мангалу. «А где наша именинница Вероничка?» – осматривается Лара. «А вон, на веранде, в коляске спит!» Показываю рукой на веранду. «Только тише, не разбудите!» «Тогда пусть спит, мы потом поздороваемся попозже, да, Валер? Катя, тебе помочь чем-нибудь?» – предлагает Лара. «Нет-нет, вы гости, отдыхайте, я все сама, скоро шашлыки подоспеют, а вы с Валерой пока погуляйте по саду!» Лара и Валера уходят в сад. Ко мне подходит Макс и обнимает за талию. «Катюх, у меня тоже для тебя подарок. Пошли!» Шепчет мне в ухо и уводит в дом. Я оставляю цветы и торт на кухне, и мы поднимаемся на второй этаж в нашу спальню. «Закрой глаза!» – командует Макс. Я послушно закрываю глаза. Макс дает мне в руки что-то на ощупь похожее на пачку документов. «А теперь открывай!» Открываю глаза и вижу внушительных размеров сценарий. «Сценарий долгоиграющего сериала», – подтверждает Макс. «Главная роль твоя». «О, Господи!» – задыхаюсь от радости и кидаюсь Максу на шею. «Долгоиграющий! И главная роль моя!» «Ага. Угадай, кто режиссер?» «Кто? Виталик?» «Нет». «Новая распиаренная звезда Арсений Вересов?» «Ну нет!» – обижается Макс. «Ну! Неужели ты? Я, гордо объявляет Макс. И будет у нас семейный тандем. Только чур слушаться меня на площадке. Как же это здорово! Восторженно воплю я, не в силах сдержать эмоций, и расцеловываю Макса. Оператор наш Колян, будем с ним снимать тебя с самых лучших ракурсов. Вот это да! Но есть одна маленькая загвоздка. Какая? Главная героиня беременная. Но... теряюсь я. Я же буквально недавно разродилась. В принципе, можно использовать накладной живот. Никаких накладных животов. Только беременный естественный натураль. И как ты себе этот натураль представляешь? Я же уже не беременная. Ничего, мы это поправим. Каким образом? Макс подхватывает меня на руки, заваливает на кровать и начинает медленно раздевать. А вот каким. Что-то ты давно меня не беременела, а я теперь о сыне мечтаю. Я тоже мечтаю о сыне, но я только похудела после родов, в форму вошла. Слабо протестую я. Ничего страшного, снова поправишься, и я тебя любую люблю. А еще по сценарию у нас роды в прямом эфире. Так что никак тебе не отмахаться, придется беременеть. Да ты что? Я не буду рожать в прямом эфире, беременеть тоже не буду. Хохочу я и отбиваюсь от Макса. А куда ты денешься с подводной лодки? Стягивает с меня трусики. Макс, подожди, там же Лариска с Валеркой в саду, Вероничка спит. А мы потихоньку. Шепчет мне в ухо Макс и закрывает рот нежным поцелуем. Конец. Читала Ольга Голубова.